Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Ачхебхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава 6. Девахути жаждет духовного знания. Девахути сказала: «О мой Господь! Ненасытные желания материальных чувств измучили меня, повергнув в пучину неведенья». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 7. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «асат индрия таршанат». «Асат» значит «приходящий» или «временный». «Индрия» — чувство, а «таршанат» — возбуждение, беспокойство. Таким образом, «асат индрия таршанат» значит от того, что мне не дают покоя временно существующие органы чувств материального тела. В ходе эволюции мы получаем материальные тела различных видов. Иногда тело человека, а иногда животного. И в зависимости от того, какое тело мы получили, меняется деятельность наших материальных чувств. Все, что подвержено изменениям, называют временным – асат. Мы должны понять, что за недолговечными материальными органами чувств стоят вечные чувства, покрытые сейчас материальной оболочкой. Оскверненной материей наши вечные чувства не могут функционировать нормально. Поэтому в процессе преданного служения мы прежде всего очищаем органы чувств от материальной скверны. Когда мы полностью избавляемся от этой скверны, и наши чувства начинают действовать в чистом, беспримесном сознании Кришны, мы восстанавливаем вечные функции чувств – сат индрия. Вечная деятельность чувств называется преданным служением, а временная деятельность чувств – чувственными наслаждениями. До тех пор, пока человек не присытится материальными наслаждениями, он будет лишен возможности услышать трансцендентные наставления духовного учителя, такого как Копила. Здесь Девахути говорит, что устала исполнять желания своих чувств, и теперь, когда ее мужа нет рядом, хочет, наконец, обрести покой, слушая наставления Господа Копилы. Веды называют материальный мир царством тьмы. И это на самом деле так. поэтому здесь нужны солнце, луна и электричество. Не будь этот мир по своей природе темным, зачем бы нам понадобилось столько осветительных приборов? Однако веды призывают нас не оставаться во тьме. «Тамаси маджьо тир гама, выходите на свет!» Свет, о котором идет речь, это духовный мир, освещенный сиянием, исходящим от тела Кришны. Об этом говорится в Брахма-самхите. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу. Ослепительное сияние его трансцендентного тела — это безличный Браман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный. В нем проявлены миллионы вселенных с бесчисленными планетами, каждая из которых наделена уникальными богатствами». Брахма-самхита, глава 5, текст 40. В отличие от животных, люди способны понять, что находится во тьме невежества. Каждый разумный человек должен осознать постыдность такого существования. Прежде всего, нужно понять, что мы бессмертны. В начале Бхагавадгиты, глава 2, текст 20, сказано, что душа никогда не рождается и не умирает. Она не разрушается даже после гибели материального тела. Душа меняет тела, подобно тому, как мы меняем одежду. Эти азы духовного знания изложены в самом начале Бхагавадгиты. И тем не менее, даже знаменитые ученые и видные политические деятели не способны отличить душу от тела. Причина этого в том, что они никогда не изучали Бхагавадгиту под руководством духовного учителя. Поэтому даже те, кто объясняет другим учение Бхагавадгиты, не понимают, что живое существо отлично от материального тела. Это называется невежеством, тьмой, тама. Истинно человеческая жизнь начинается только тогда, когда человеку надоедает вести существование во тьме неведенья. Тот, кто разочаровался в материальной жизни и хочет найти истину, нуждается в наставлениях гуру. Жена великого йога Девахути прекрасно понимала это и потому решила обратиться за помощью к своему сыну Капиладеви, воплощению Верховного Господа. Ее нисколько не смущало, что Капиладева был ее сыном. Она была далека от мысли «Он же мой сын! Чему он может научить меня? Это я должна поучать его, потому что я его мать!» За наставлениями следует обращаться к тому, кто обладает знанием. Общественное или семейное положение человека – не играет никакой роли. Неважно, кто он, отец или сын, брахман, шудра, саньяси или грехастха, если он обладает знанием, мы должны следовать его наставлениям. Пример этого подал сам Чайтанья Махапрабху. Он был брахманом и саньяси, и тем не менее выслушал наставление Рамананды Рая, который был шудрой и грехастхой, то есть занимал гораздо более низкое положение в обществе. Увидев, что Рамананда Рай колеблется, не зная, вправе ли он получать саньяси, Чайтанья Махапрабху ободрил его. «В чем причина твоей нерешительности? Несмотря на то, что ты грехастха и родился в семье шудр, я готов выслушать твои наставления». В Чайтанья Чаритамрите сказано: «Кем бы ни был человек, брахманом, саньяси или шудрой, он может стать духовным учителем, если знает науку о Кришне». Мадхья-лила, глава 8, текст 128. Так учил Чайтанья Махапрабху. Любой человек, который обладает сознанием Кришны, может стать гуру. Его семейное и материальное положение не имеет никакого значения. Единственное, что от него требуется, быть сведущим в науке о Боге. Когда мы хотим получить консультацию у инженера, врача или адвоката, мы не спрашиваем об их происхождении. Если тот, к кому мы обратились за советом, обладает необходимой квалификацией, он сможет помочь нам. Точно так же и тот, кто знает науку о Кришне, вправе стать гуру. Девахути обратилась за наставлениями к своему сыну, поскольку тот был сведущ в науке о Кришне. Золото не грех подобрать даже из грязи. Об этом говорит Чанакья Пандит. «Не брезгай нектаром, даже если к нему примешан яд. Подбери золото, даже если оно валяется в грязи. Не стесняйся учиться у простолюдина, если ему известна истина. И не раздумывая, женись на добродетельной девушке, даже если она ниже тебя по происхождению». Таким образом, важно не столько происхождение, сколько качество человека. Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы каждый индиец постиг науку о Кришне и проповедовал философию сознания Кришны по всему миру. Повсюду люди страдают от того, что лишены сознания Кришны. Поэтому каждый должен стать гуру и проповедовать сознание Кришны. Это совсем не трудно. Нужно просто повторять слова Кришны и то, что сказано о нем в ведических писаниях. Цель вет – сделать всех людей счастливыми. Сарве сукино баванту. Пусть все будут счастливы. Но без сознания Кришны в человеческом обществе не может быть счастья. Кришна является верховным наслаждающимся, а мы – его слугами. Хозяин наслаждается, а слуги помогают ему в этом. Мы, живые существа, являемся вечными слугами Бога, и потому наша обязанность – доставлять Ему удовольствие. Шримати Радхарани, самая преданная слуга Кришны, думает только о том, как доставить удовольствие Господу. Мы тоже вечные слуги Кришны и тоже должны стараться угодить Ему.